тупо вытаращенные гляделки, а ротик растянулся до ушей. Королева исходила слезами и рыданиями, а кабинет короля пришлось обить ватой, потому что король бился головой об стену и жалобным голосом причитал: «Ах, я несчастный монарх!» Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше было съесть колбасу без сала и оставить в покое Мышильду со всей ее запеченной родней, но об этом отец принцессы Перлипат не подумал. Он просто-напросто свалил всю вину на придворного часовщика и чудодея Христиана Элиса Дроссельмейера из Нюрнберга и отдал мудрый приказ. Дроссельмейер должен в течение месяца вернуть принцессе Перлипат ее прежний облик или, по крайней мере, указать верные к тому средства. В противном случае он будет предан позорной смерти от руки палача. Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он положился на свое умение и счастье, тотчас же приступил к первой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко разобрал принцессу Перлипат на части, выментил ручки и ножки, осмотрел внутреннее устройство, но, к сожалению, он убедился, что с возрастом принцесса будет все безобразнее и не знал, как помочь беде. Он опять старательно собрал принцессу и впал в уныние около ее колыбели, от которой не смел отлучаться. Шла уже четвертая неделя. Наступила среда, и король, сверкая в гневе очами и потрясая скипетром, заглянул в детскую Перлипат и воскликнул: «Христиан Элис Дроссельмейер, вылечи принцессу, не то тебе не сдобровать!» Дроссельмейер принялся жалобно плакать, а принцесса Перлипат тем временем весело щелкала орешки. Впервые часовых дел мастера и чудодеи поразила ее необычайная любовь к орехам и то обстоятельство, что она появилась на свет уже с зубами. В самом деле, после превращения она кричала без умолку, пока ей случайно не попал орешек. Она разгрызала его, съела ядрышко и сейчас же угомонилась. С тех пор няньки то и дело унимали ее орехами. «О, святой инстинкт природы, несповедимые симпатии всего сущего!» — воскликнул Христиан Элис Дроссельмейер. «Ты указываешь мне врата тайны! Я постучусь, и они откроются!» Он тотчас же и спросил разрешения поговорить с придворным звездочетом и был отведен к нему под строгим караулом. Оба, заливаясь слезами, упали друг друга в объятия, так как были закадычными друзьями, затем удалились в потайной кабинет и принялись рыться в книгах, где говорилось об инстинкте, симпатиях и антипатиях и других таинственных явлениях. Наступила ночь. Придворный звездочет поглядел на звезды и с помощью Дроссельмейера, великого искусника и в этом деле, составил гороскоп принцессы Перлипат. Сделать это было очень трудно, ибо линии запутывали все больше и больше, но, о радость! Наконец все стало ясно. Чтобы избавиться от волшебства, которое ее изуродовало, и вернуть себе былую красоту, принцессе Перлипат достаточно было съесть ядрышко ореха-крокотук. У ореха-крокотук была такая твердая скорлупа, что по нему могла проехаться 48-фунтовая пушка и не раздавить его. Этот твердый орех должен был разгрызть и, зажмурившись, поднести принцессе человек, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. Затем юноше следовало отступить на 7 шагов, не споткнувшись, и тогда открыть глаза. 3 дня и 3 ночи без устали работали Дроссельмейер со звездочетом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, к нему ворвался радостный и веселый Дроссельмейер, которому в воскресенье утром должны были снести голову, и возвестил, что найдено средство вернуть принцессе Перлипат утраченную красоту. Король обнял его горячо и благосклонно, и посулил ему бриллиантовую шпагу, 4 ордена и 2 новых праздничных кафтана. «После обеда мы сейчас же и приступим», — любезно прибавил король. «Позаботьтесь, дорогой чудодей, чтобы небритый молодой человек в башмаках был под рукой и, как полагается, с ореком крокотук. И не давайте ему вина, а то как бы он не споткнулся, когда словно рак будет пятиться 7 шагов. Потом пусть пьет в волю». Дроссельмейера напугала речь короля, и, смущаясь и робея, он пролепетал, что средство, правда, найдено, но что обоих и ореха молодого человека, который должен его разгрызть, надо сперва отыскать, причем пока еще очень сомнительно —